Хотя было очень тяжело. Честное слово, очень. — Знаю, — кивнул Стольников. — Думаешь, люди Жеребякина были? — Они, — загорелся Джафар. — Конечно, они. А кто еще мог быть? — Это нам и предстоит выяснить. — А они что-нибудь искали? — Кажется, нет. Я, когда хозяина увидел в крови, совсем голову потерял. И в этот момент сторож позвонил. Сказал, что от тебя. А я бросил трубку и сразу врачей вызвал. Хозяин еще дышал. — Ну, это ты правильно сделал, — кивнул Стольников. — Вспомним, в чем еще была девушка? Может, у нее косынка была или еще что-нибудь? — Ничего больше не было, — вздохнул Джафар. Она со Светланой Михайловной уходила. Та ее все время закрывала. Какая женщина была! И ее убили. Он нахмурился. — Спать не буду, жить не буду, пока не отомщу, — зло сказал Джафар. — Это потом, — отмахнулся Стольников. — Сейчас нужно найти девушку. Мы ее всю ночь искали и не нашли. Уже вторую ночь нигде найти не можем. А вчера Долят приехал. Сегодня в 12 будет большой сбор. — Мне можно туда приехать? — спросил Джафар. — Нет, — жестко сказал Стольников. — Никто не должен знать, что ты уже на свободе. — Пока, во всяком случае. — Понимаю, — кивнул Джафар. — Будешь жить у меня, — продолжал Стольников. — И учти, что про твое освобождение знают только несколько человек. Никому не звони и не поднимай трубку, если позвонит телефон. У меня стоит автоответчик. Он сам будет отвечать и записывать все, что нужно. — Хорошо, — кивнул Джафар. — Вспомни еще раз, — попросил Стольников. — Ну, какие-нибудь детали. Может, у нее сумочка была в руках? — Нет, — упрямо сказал Джафар. — Не было. У нее в руках ничего не было, это точно. Она оползла к отцу, и я видел ее руки. Как раз в это время стреляли в нее. У нее в руках не было ничего. Он вдруг замер. У нее были часы. Уверенно сказал он. На руке были часы. Как раз это я заметил, когда она ползла к отцу. Какие часы? Быстро спросил Стольников. Красивые, золотые. Я не знаю, какие, но точно были часы. Стольников достал мобильный телефон, лихорадочно набрал номер Адалята Махмудбекова. — Добрый день, — сказал он, — мы сейчас разговариваем с нашим освободившимся другом. Какие часы были у Ирады, вы не помните? — Помню, конечно. Отец купил ей в Швейцарии шикарные часы, фирма Cartier. Золотые часы на ее 16-летие. — Сколько они могут стоить? — прервал его Стольников. — Не знаю точно, но 1020 не меньше. — 20 000 долларов? — не поверил Стольников. «У нее были часы, которые стоили 20 000 долларов?» «Да, кажется, столько. Исмаил помнит точнее». «Чего ж ты мне вчера этого не сказал?» — разозлился Стольников. «Девочка ходит одна по городу, имея на руке целое состояние, а ты молчишь». Он отключился, посмотрел на Джафара. «Отдых отменяется», — сказал он. — Я соберу ребят, позову Кязима и еще нескольких наших. Объедете все ювелирные магазины. Я попрошу Адалята, чтобы мне дали подробное описание часов. Такие вещи наверняка бывают в единичном экземпляре. Нужно найти их и выйти на девушку. Он снова поднял телефон и набрал номер. Ему ответил Цапов. — Костя, это я, — сказал Стольников. Или мне нужно называть тебя гражданин-подполковник? — Да иди к черту, — посоветовал Цапов. — Ну что у тебя? — У девочки были часы. Очень дорогие часы. Стоимостью не меньше 20 000 долларов. — Чего же вы молчали? А откуда я знал, что ее родственники такие кретины? Ты понимаешь, как важно найти часы, если она, конечно, их продала? Вот именно. Тогда понятно, каким образом она продержалась 2 дня. Она же должна была где-то спать, пить, есть. Ну, если она еще жива, — мрачно заметил Цапов. — У меня тоже новости, Слава, и не очень хорошие новости. Что случилось?